Глава 13. Наставник и группа экспертов. Миллионы людей останавливаются на полпути. Это их собственное решение. Если вы создадите свое окружение из бедных людей, то сами будете испытывать недостаток в финансах и проведете остаток жизни, упрекая себя в этом. Рич Девос. Если вы всего лишь прочтете эту книгу, то сам по себе этот факт не сделает вас богатым. Вы должны действовать, и как можно быстрее. Но самое главное, вы должны создать ситуацию, которая приведет вас к успеху. Рутинная и размеренная жизнь очень быстро засасывает людей. Одно дело знать, что проблемы представляют собой шанс для роста, и совсем другое дело, когда они возникают в действительности. Чаще всего они приходят в самые неподходящие моменты, и оттуда, откуда их меньше всего ожидаешь. А когда они накапливаются, люди очень часто забывают о своих самых благих намерениях. На вас накладывает отпечаток личное окружение. Вам нужно окружение, которое постоянно напоминало бы вам о ваших самых высоких помыслах. Вы, вероятно, и сами догадываетесь, что оно не обязательно должно состоять из людей, которые находятся рядом с вами в данное время. Всем знакома старая пословица: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». Мы склонны переоценивать свою личность, полагая, что достаточно сильны, чтобы избежать влияния окружающих. Однако с малых лет мы учимся за счет подражания другим. Чаще всего этот процесс нами не осознается. Наши знакомые и друзья влияют на нас сильнее, чем мы можем это предполагать. Представьте себе, что вы стоите на столе. Попросите человека, который слабее вас, встать рядом со столом и помериться с вами силами. Вы будете пытаться втянуть его на стол, а он будет стараться стащить вас со стола. Кто победит? Физический закон гласит, что легче стянуть кого-нибудь вниз, чем поднять кого-то наверх. Вы не сможете долго противостоять в этой борьбе. Противник просто повиснет на вас и будет ждать, когда истощатся ваши силы. Все можно свести к общему знаменателю. Если вы создадите свое окружение из людей, которые беднее вас, то остановитесь в своем развитии. Если вокруг вас будут богатые люди, то и вы сами станете богаче. Наша жизнь всегда оказывает влияние на окружающих. Мы служим им либо примером, либо предостережением. Что вы предпочтете?